А еще через 21 год, после того, как этому грузчику, Васыв, смотревший на него во все глаза, подал стакан воды, контора и все старые вещи перешли к Галипу. Это произошло, по мнению отца Галипа, потому что дядя Мелих боролся не столько с противниками своих клиентов, сколько с самими клиентами. Мать Галипа считала, что Мелих переутомился, сошел с ума и стал путать законы, судебные протоколы и своды юридических актов с ресторанными меню и расписаниями пароходов. Эльвина же утверждала, что ее дорогой родитель уже тогда предвидел, какие отношения сложатся между его дочерью и племянником, и потому согласился передать свой офис Галипу, который тогда был не зятем, а всего лишь племянником. Портреты лысых западных юристов, столь знаменитых, сколь быстро забытых, полувековой давности фотографии преподавателей юридической школы в фесках, документы истцовей ответчиков, судей которых давно умерли. Вот что было в этой конторе, где одно время вечерами работал Джиляль, а по утрам мать Джиляля копировала выкройки одежды. Да еще в углу массивный черный телефон, бывший скорее тяжелым, громоздким и нескладным орудием борьбы, чем средством связи. Иногда телефон звонил сам по себе, пугая Галипа. Темная, как смола, телефонная трубка была тяжелой, как маленькая гантель. При набое номер диск выдавал скрипучую мелодию, как старые турникеты на пристанях Каракей, Кадыкей. Иногда телефон соединялся по своему капризу совсем не с тем номером, с каким было нужно. Примечание: район и пристань на азиатском берегу Босфора. Галип набрал свой домашний номер и удивился, что Ирина сразу сняла трубку. «Ты проснулась?» Он был доволен, что она оказалась не в закрытом саду своей памяти, а в доступном мире. Он мысленно представил стол, на котором стоял телефон, неприбранную комнату, Рюю у телефона. «Ты прочла газету, которую я оставил?» Джиляль написал занятные вещи. «Не прочла», — сказала Рюя. «Который час?» «Ты поздно легла, да?» — спросил Галип. «Ты сам приготовил завтрак», — донесся до него голос Рюи. «Не хотелось тебя будить», — объяснил Галип. «Что тебе снилось?» «Поздно ночью я видела в коридоре таракана», — услышал он в ответ. И голосом радиодиктора, сообщающего морякам местонахождение плавающей мины, Рюя взволнованно добавил: «Между кухонной дверью и батареей в коридоре. В 2 часа. Такого огромного!» Наступило молчание. «Ну, хочешь, я возьму такси и приеду?» — спросил Галип. «Когда занавески задернуты, дом такой страшный!» — прозвучало в трубке. «Пойдем вечером в кино, в Конак, а на обратном пути зайдем к Джилялю», — предложил Галип. Рия зевнула. «Я хочу спать». «Спи», — сказал Галип. Оба замолчали, и уже опуская трубку на рычаг, Галип услышал, что Рюя зевнула еще раз. Последующие дни, когда Галип волей-неволей снова и снова вспоминал этот разговор, он уже не был уверен, что точно слышал зевок и все, о чем тогда говорилось. Сказанное Рюей он вспоминал всякий раз по-другому и с сомнением думал: «А с Рюей ли я разговаривал?» И представлял, как его разыгрывала другая женщина. Потом ему будет казаться, что он прекрасно слышал то, что говорила Рюя. Это была именно она, просто он стал другим после того телефонного разговора. И уже на другой прокручивал в голове то, что неправильно понял, или, как ему казалось, вдруг вспомнил. Галип будет представлять свой голос голосом постороннего человека, так как поймет, что разговаривая по телефону, два человека на противоположных концах провода могут превратиться совершенно в других людей.